Глава 36. Наташа. Динар появляется в гостиной. Бодрый, свежий, с капельками влаги на теле. А я все сижу на диване и не могу собраться с мыслями. Не могу уложить в голове сообщение Катины. Сердце отбивает бешеный ритм. Я чувствую отголоски ударов в горле и висках, словно нахожусь в огромном пузыре, внутри которого вакуум. Разве я могу промолчать в таком состоянии и притвориться, что ничего не видела? И если Динар не отец ее ребенка, зачем она сообщала ему о госпитализации и просила перезвонить? Зачем он допустил между нами близость и относился ко мне с такой нежностью, если все еще не решил вопрос другой? Неужели настолько циничен, чтобы вновь обманывать, умышленно причинять боль? Ведь я со всей душой к нему. Я открылась и впустила его в нашу с Тимуром жизнь». Асадов проводит рукой по влажным волосам и подходит ближе. «Тимур встал?» — спрашивает он и замечает свой телефон у меня в руках. Сосредотачивает на мне строгий, вопросительный взгляд. Я сглатываю ком в горле, все горит внутри, из последних сил сдерживаю, чтобы не швырнуть в него телефоном, и мысленно прошу Тима поспать еще какое-то время, пока мы не поговорим с его отцом и не расставим все точки над «и». «Тебе звонили?» — сухо сообщаю я. А потом прислали СМС, в котором просили срочно перезвонить. Динар не выглядит застигнутым врасплох. Молча берет телефон из моих рук, смотрит с минуту на дисплей и хмурится. Я чувствую, как внутри зарождается паника. Чем-то это все напоминает тот вечер, который разделил мою жизнь на до и после. «Кажется, тебе пора улетать?» — с вызовом спрашиваю я, поднимаясь на ноги. Стараюсь, чтобы голос звучал уверенно, но внутри рассыпаюсь на части. «К законной жене, которая ждет от тебя ребенка. К тому же Наташа не привыкать собирать себя по кускам. Опыт имеется. Справилась один раз, и второй не сломается, да? Удобно жить на две стороны, не правда ли, Динар?» Асадов молчит, но маска равнодушия слетает с его лица, когда я продолжаю. «С какой стати Катине писать это сообщение, если ребенок к тебе отношения не имеет? Мне больно, Динар, безумно больно. Я не заслуживаю такого. Все эти годы любите, чтобы со мной в итоге так... Эти чувства разрушают меня, приносят муку. Я же обещание себе давала больше никогда не впускать тебя в свою жизнь и нарушила его. Ты привык оберегать, защищать, но любить... Вряд ли ты хоть знаешь об этом чувстве». Осекаюсь, потому что воздух кончается в легких, слезы застилают глаза. «Я не имею никакого отношения к беременности Катины». Спокойно говорит Динар, но по его лицу ходят желваки. Он злится. «С Бергами у меня совместный бизнес в Европе. Катина написала мне, потому что возглавляет один из филиалов, который я курирую. О том, что она находится в положении, я не знал. Отец ее ребенка точно не я». «Ты говорил мне, что женат. В больнице. Я хоть и плохо соображала из-за наркоза, но отчетливо помню эти слова». Тело бьет дрожь. Мысли остервенело мечутся в голове, еще чуть-чуть, и терпение лопнет от напряжения, как воздушный шарик. «Сжигал мосты, Наташа, потому что ты просила оставить в покое и исчезнуть из твоей жизни. Сказала, что чувство в прошлом, что ты счастлива с другим. В тот момент Паша уже готовил бумаги на расторжение контракта с Градским. Потом я вернулся в Питер и занялся переводом бизнеса в Европу». «А твой брак с Катиной?» Голос дрожит и совсем мне незнаком. Титаническим усилием воли заставляю себя не отводить глаза от лица Динара. «Мы аннулировали его несколько месяцев назад. В рамках брачного контракта ей остался бизнес, который мы давно не можем поделить с Бергом. Это было условием Лукаса в обмен на его помощь. Около полугода назад Катина встретила мужчину и недавно вышла замуж. Ее муж часто бывает в разъездах, занимается политикой, далек от семейного бизнеса и ничего в этом не смыслит». «В отличие от тебя, да, который всегда должен быть на подхвате и лететь в Австрию по первому звонку». Динар делает шаг навстречу и пытается заключить меня в объятия, но я не даю ему этого сделать. Выставляю руку вперед и качаю головой. Нельзя нарушить дистанцию и позволить сбить себя с ног новой чувственной волне. Только не сейчас. Я слишком уязвима. «А если бы я попросила остаться? Если бы сказала, что все еще люблю и не могу забыть?» «Что ты в итоге и сделала, Наташа. И я остался. Ты же не просто так рассказала о Тимуре, разве нет?» Динар пытается вести себя сдержанно, но его выдают тяжелое дыхание и лихорадочный блеск в глазах. Он внимательно за мной наблюдает, словно считывает мою реакцию, чтобы в случае чего предотвратить взрыв. Но я настолько оглушена его словами и своими чувствами, что едва стою на ногах. Неужели со стороны мои слезы и последующее признание о Тимуре выглядели как просьба остаться? «Я хотела, чтобы у Тимура был настоящий отец», — произношу пересохшими губами, чувствуя, что нужно присесть, иначе упаду. Комната покачивается. Динар все же ловит меня за руку и прижимает к себе. «И он обязательно у него будет. Я не планировал ни с кем заводить настоящую семью, Наташа, до недавнего времени. 3 года назад я пошел по самому легкому пути, использовал твои чувства против себя, долго анализировал наши отношения и пришел к выводу, что тебя следует отпустить, представлял в мельчайших подробностях, как будет протекать твоя жизнь без меня. Это оказалось очень больно. Но втягивать тебя в свои проблемы, подвергать опасности, подставлять Макса и ставить вас перед выбором... На тот момент я был уверен, что все делаю правильно, что у тебя будет возможность построить свою жизнь, что ты выйдешь замуж, родишь какому-нибудь мужчине ребенка и будешь счастлива. Эти мысли разъедали внутренности. Я отгораживался от них как мог, бежал от правды и ничего о тебе не выяснял, пока судьба не догнала и не сбила с ног. В тот вечер, когда я прилетел к вам в город, и мы случайно встретились в ресторане, я не успел из аэропорта выйти, а Паша сообщение прислал, что Шведова, переводчица у Градского, работает. Первым порывом было развернуться и обратно лететь, но желание тебя увидеть оказалось сильнее. Ты действительно изменилась за 3 года. Стала еще красивее, желаннее. Но все, что мне оставалось тогда, — наблюдать за тобой и твоими отношениями со стороны. Отношениями, которых, оказывается, и не было толком. Мне очень жаль, что тебе пришлось пережить одиночество, воспитывать ребенка одной. Я вроде как должен быть благодарен Ракитину, что он не оставил вас одних, принял моего сына, помогал вам, но я его презираю. Как и ты, Катину, потому что считала ее все это время своей соперницей. Но нет у тебя соперниц, Наташа, и не было. После твоего ухода я осознал, как на самом деле ты мне дорога, как глубоко вошла в сердце. Говоришь, любить не умею. Динар грустно приподнимает уголки губ. А в тот момент, когда отпускал тебя, я проклинал это чувство и хотел сердце из груди вырвать. Я же справедливо рассудил. Пусть не моя, но как можно дальше от опасности и людей, которые могут тебе навредить. Характер у меня взрывной, подчиняться не люблю. И рано или поздно на меня начали бы давить, искать слабые места. Ты бы стала мишенью. Не помоги я тогда Максу, подставь его под удар, ты бы сломалась еще сильнее и жила сейчас с другой дырой в сердце. Я не такой бесчувственный, каким стараюсь казаться, малышка. Это привычка — держать все в себе, но внутри я весь в шрамах. 2 широкие ладони обхватывают мою талию, и пульс моментально учащается. Кислорода становится мало. Я хватаю ртом воздух, понимая, что он пропитан сейчас Динаром и его откровениями. Я планировал поговорить с тобой обо всем чуть позднее, когда ты немного восстановишься. Хотел предложить поехать со мной в Европу. Тебя ведь ничего не держит в России. Мы могли бы выбрать что-то поближе к Максу и его семье. Если не хочешь в Европу, подыщем жилье на южном побережье. Вам же с Тимуром нравится теплый климат. Я делаю шумный вздох и ощущаю, как болезненно сжимается сердце. Динар предлагает начать все с нуля. Один раз я уже поторопилась с решениями, и ни к чему хорошему это не привело. Страшно ошибиться во второй раз, но еще страшнее упустить возможность быть счастливой. «Ты ведь гражданин другой страны, верно?» Сипло выходит из меня. «И что это меняет?» Динар вопросительно изгибает бровь. «У тебя какие-то принципы, чтобы не выходить замуж за иностранца?» Усмехается он. На самом деле мне без разницы, где жить. Но если Динару предстоит часто летать за границу, то я не готова к долгим разлукам. Да, быстро киваю, сдерживая улыбку. Я истинная патриотка, и никаких браков с иностранцами заключать не планировала, и договорить не успеваю, потому что Динар запечатывает мой рот поцелуем. Его тело прижимается к моему, и меня все же накрывает чувственной волной. Я дрожу в его руках и жажду ласк, несмотря на то, что внизу еще ощутимо тянет после всего, что происходило между нами ночью. «Вот как истинная патриотка, значит», — произносит Динар медленно, практически по слогам, и серьезно смотрит мне в глаза. «Наташа, пусть я не идеальный мужчина, но люблю вас с Тимуром и сделаю все для вашего благополучия. «Я больше никуда не исчезну из вашей жизни», — заверяет он. Видеоняня подает признаки жизни, и я слышу, что сын проснулся. «Мне нужно к Тимуру», — говорю я немного заплетающимся языком, высвобождаясь из объятий Динара и иду к лестнице нетвердой походкой. Меня все еще штормит после разговора и признания, которые сейчас прозвучали. Не успеваю сделать и нескольких шагов, как Асадов останавливает меня, подхватывает на руки и несет к дивану. «Что ты делаешь?» Все тело сводит от напряжения. «Постельный режим», — напоминает он, опуская меня на подушки. «Дай нам 5 минут, и мы с Тимуром спустимся. Давно мечтал поваляться втроем и проверить, кто из вас двоих боится щекотки больше». Динар наклоняется и мягко накрывает мои губы своими.